Был же на острове арбалет, вот не брала. И воды бы умыться, как не вовремя я отпустила зверя. Вряд ли бы он по-прежнему уважал меня, если бы увидел, что я здесь делаю. Тьфу, гадость. Эл набрала в руки песок, стала вытирать ладони. Потом то же самое проделала с одеждой и сапогами. Ее серое одеяние приобрело другие оттенки. Лицо в пыли. Эл продолжала яростно чистить одежду, когда Кик решил все-таки подойти. И что все это означает? За нами всю ночь шла компания местных созданий. Не смею утверждать, что мое предположение верно, но, по-моему, это хищники. Вместо нас они позавтракали этим, уже убитым существом, а с рассветом удалились. Ночные. Они гоняли меня по скалам до утра. Зверь был прав, нам нужно уйти отсюда. Пока ты был в себе, ты дверь не находил? Положение опасное, я их хотя бы вижу в темноте или чувствую. Тебе следующую ночь спать не придется. Я не могу обеспечивать безопасность нам обоим. Я не знаю, чего ждать. Мы не сможем долго избегать встреч. К утру их стало больше 6, уже целая стая. Если они начнут охотиться сообща, мы пропали. Это ты запихнула меня в трещину? Эл стряхнула пыль с куртки, потом чихнула. Да. Почему? Могла спасти и спасла, иначе чувствовала бы себя мерзительно. Но признаюсь, чем дольше мы общаемся, тем меньше ты мне симпатичен. Ты злишься? На меня? Или запах смерти действует на тебя? Он поинтересовался осторожно. Да, действует, как и на всех. Бррр, идиоты. Кто? Да родственники твои. Я потом это объясню, позже. Нам нужно уходить. Чем дальше, тем лучше. Плохо, что лук не высох, пахнет еще. Эл повернулась спиной к солнцу. Киха с высоты своего роста заглянул ей через плечо. Она была занята изучением своего прибора. «И что ты там узнала?» – спросил он. «Этот мир идентичен моему родному миру. Я очень хорошо себя здесь чувствую». Думала, переход повлиял на это. Улыбнулась, но Киха не видел ее счастливой улыбки. За столько лет мое тело не забыло домашнюю атмосферу. Продолжая улыбаться, я обернулась, встретила очень странный взгляд Кихи. Он был полон теплоты, интереса, загадочности. В нем отразилась надежда. Ей даже показалось, что он улыбается ей в ответ. Киха тут же стал смотреть выше ее макушки, делая вид, что изучает окрестности. «Не ожидал, что ты скучаешь по родному миру. Ты еще что-то помнишь после стольких лет?» «Все помню. Мои воспоминания тебя не касаются. Куда мы пойдем? Или ты снова предложишь разойтись?» Он опять презрительно посмотрел на нее. «Но куда исчезло то существо, которое мелькнуло совсем недавно?» — подумала она. Эл молчала, смотрела на него. Он едва покосился. Она продолжала смотреть. Она добилась того, чтобы он снова смотрел ей в глаза. «Следовало бы предложить расстаться. Такому эгоисту, как ты, для полноты жизни не хватает одиночества». Она покачала головой. «Я тебя не брошу, хотя 100 раз пожалею об этом. Теперь моя очередь держать тебя в поле зрения». «Куда пойдем?» – заискивающе спросил он. «Значит, ты не находил дверь?» «Находил, но без моих прежних способностей я не найду ее снова. Надейся на свои таланты». «И на удачу, конечно», – покивала она головой. Она повела его через ближайший перевал. Ее выносливости можно было позавидовать. Кикха не просил сбавлять темп, не просил об отдыхе. Гордость не позволяла жаловаться на усталость. Она сама ловила момент, когда он достаточно измотан, и останавливалась, чтобы отдохнуть. Они не разговаривали весь день. Кихе при недостатке сил было просто не до бесед. Далеко за полдень они миновали перевал, спуск оказался гораздо опаснее подъема, и скалы по другую сторону оказались круче. Им пришлось идти по хребту в поисках спуска. Стало чуть прохладнее, но без ветра. Эл заметила, что в этих горах совсем нет ветров. Воздух перемещался равномерно, плавно. Эл присел на камень, стал рассматривать пейзаж. «Устал?» — спросил Киха, опускаясь рядом. «Любуюсь, это дает силы. Непростой будет поход». От нее еще пахло трупом, поэтому он отодвинулся. Эл скосилась, спрятала улыбку и опять посмотрела на горизонт. «Они где-то внизу». «Кто?» «Конкуренты наши». И она улыбнулась. «Мы идем за ними?» «Я собираюсь поручить тебя им». «Что?» Эл засмеялась. «Я шучу. Нужно их догнать, сказать, чтобы они перестали убивать местных тварей». «С чего такое покровительство местным тварям?» — поинтересовался он. Как вы все любите выражаться, мои намерения не бескорыстны. Их агрессивное поведение спровоцировало обратную реакцию. Они охотятся на местных обитателей, а те, в свою очередь, начнут охотиться на нас. Надеюсь, на них тоже. Ты не погиб, повезло, потому что у наших новых знакомых еще нет достаточных навыков охоты. Они не смогли достать тебя из расщелины. Сообразительности не хватило. Если я верно поняла зверя, их способности разовьются довольно быстро. Уже через сутки они смогут полноценно убивать. А ведь на момент нашего появления здесь этот мир не знал убийств. «Фьюла», — произнес Киха. «Сама она не станет убивать. Я видела следы синей жидкости на трупе. Я полагаю, что это либо Дорн, либо Веер. Скорее всего, оба. Кровь местных животных, не знаю, как их иначе классифицировать, практически бесцветная, зато запах какой убойный. Я умею достаточно контролировать свои агрессивные порывы, но и тут мой опыт с трудом спасает меня от подобного воздействия. Он через дыхание быстро смешивается с моей кровью и травит тело, как яд. Как результат возникает дикий голод. У тебя тоже будет». «Поэтому мы ушли оттуда», — спросил он. «Дело не только в преследовании». «Да, мы не ладим. А под воздействием внешнего возбудителя непременно сцепились бы. Я могла тебя убить. У тебя была возможность, упустила. Яд не подействовал. Я задерживала дыхание, находясь у трупа. У меня есть принцип. Я никогда не нападаю первой. И совсем не буду нападать на того, кто слабее меня». «Ха, ну и зря. Не имею я силы или нет, мое отношение к тебе все равно не изменится. Когда сила вернется, лучше не договаривай. Остановимся на этом». Эл отмахнулась, зевнула. «Я собираюсь спать. Тебе тоже советую. Здесь, кажется, пока безопасно». «А звери?» «Их здесь нет. Пока нет». Киха недоверчиво оглянулся. «Великий боится животных?» Киха нахмурился, лег к ней спиной. «Зачем говорить Кике, что сон для нее, что явь?» Эл уснула быстро и видела окружающее пространство. Тело оставалось на камнях. Так она узнала, что нужно идти к хребту. Теперь нужно увидеть их дальнейший путь.